Он перевел взгляд с Дэниела на Мариуса. Гремт надеется лучше познать собственную природу. Да и Хескет и все остальные призраки тоже стремятся более отчетливо понять, что они такое. Но в отношении Амеля мы ныне пришли к моменту, которого боялись уже давно. Моменту, который неминуемо должен был настать. «Это как?» — спросил Дэниел. «Настал тот миг, которого мы давно страшились, тот миг, когда Амель, дух вампирской крови, снова обретает сознание и стремится сам управлять своей судьбой». «Голос!» — прошептал Мариус. «Голос!» Голос, звучавший у него в голове, принадлежал Амелю. Голос, побуждавший его убивать, принадлежал Амелю. Голос, призывавший вампиров уничтожать друг друга, и был Амелем. «Да», — подтвердил Тесхамен. «После всех этих долгих тысячелетий он вновь сознает себя». Стремится вернуть себе способность чувствовать и видеть, как чувствовал и видел он в первые секунды после того, как вошел в тело и кровь царицы. Дэниел был потрясен до мозга костей. Встав со скамьи, он подошел к Мариусу и сел рядом, но не глядел ни на него, ни на Тесхамена. Взор его был устремлен куда-то внутрь. Нельзя сказать, чтобы он когда-либо полностью терял способность ощущать, — продолжал Тесхамен. И духи ведали об этом. Гремт это знал, но самосознания у него не было. Однако это самосознание все время силилось пробудиться. В некотором роде оно проделало путь от младенчества к детству, и теперь точно дитя пытается говорить. Осмыслять происходящее, думать, а ведь ему хотелось бы стать взрослым. Сумея оно только, оно бы как можно скорее избавилось от глупых ребячеств, но стекло, сквозь которое это сознание видит мир, темно. Мариус тихо дивился словам Тесхамена. «А Гремт, — наконец осведомился он, — братский дух Амеля, он видит так же четко, как мы? Так же говорит, мыслит и воспринимает действительность? Он знает то, чего не знает Амель?» «Не совсем так, — ответил Тесхамен. И он не обладает подлинной плотью, хоть даже такой, как у Амеля. Он по-прежнему остается духом, научившимся принимать физическое обличие, подобное нашему. Его призрачный взор и слух обостряются благодаря тому, что ему удается увидеть и услышать тем же путем, что и мы. Однако он не чувствует того, что чувствуем мы или Амель. В каком-то смысле жизнь его куда более пресная, чем у нас». Не в силах более сдерживаться, Мариус встал и принялся медленно расхаживать взад-вперед по мягкому теплому песку. «Что, интересно знать, видят духи, глядя на нас?» Он посмотрел на свои руки, такие белые, ловкие, гибкие, такие могучие, а теперь наделенные еще и вампирской сверхъестественной силой. Он всегда чувствовал, что духов тянет, влечет ко всему физическому. Пусть они и незримы, но ничуть не меньше людей, подвластны магии четких параметров и правил. «Ну и что будет дальше?» — спросил Дэниел у него за спиной. «Теперь, когда Амель обрел способность говорить, строить планы, подстрекать других вампиров к убийству молодежи, кстати... Это-то ему зачем?» Мариус вернулся к своей скамье и снова сел, однако следить за нитью разговора не мог. В голове крутились воспоминания о том, как вкрадчиво и настойчиво, с каким витиеватым красноречием голос пытался подобрать верную нотку, нащупать путь к его сердцу. появление все новых и новых юных вампиров ослабляет его, — промолвил Тесхамен. Распыление крови в конце концов делает ее слабее. Такова моя догадка, но не более чем догадка. Пожалуй, мне, как ученому, следовало бы выразиться «рабочая гипотеза», хоть нам неведомы пределы могущества Амеля, но они все же есть. Грэмт с Амелем знали друг друга в царстве духов, пусть людские слова и бессильно описать то, что им друг о друге ведомо. Грэмт — могущественный дух, обладающий телом, которое он сам для себя создал при помощи некой разновидности эфирного магнетизма. О, даже после стольких веков напряженных исследований Таламаска знает о физической, научной природе сверхъестественного не больше, чем прежде. Подозреваю, вампирский доктор Фарид уже открыл несравненно больше, чем мы. Мы подходили к данным эмпирически, с исторической точки зрения, он же рассматривает их с точки зрения науки. Мариус промолчал. Да, он знал о Фариде и Сете. Дэвид Тальбот рассказывал ему о них, однако сам он с ними ни разу не встречался, предполагая ошибочно, как выяснилось, что Маарет не потерпит их экскурсов в точные науки. Говоря по правде, его это вообще не слишком-то интересовало. У него имелись свои причины, отчего он решил жить вдали от прочих пьющих кровь в обществе одного лишь Дэниела. Тот много раз ненавязчиво намекал, как бы ему хотелось познакомиться с Фаридом и Сетом, но Мариус никогда не относился к словам младшего друга всерьез. «Как бы там ни было, — продолжал Тесхамен, — у этих незримых существ есть свои пределы. Есть они и у Амеля. Хотя ведьмы в древности предполагали, что он безграничен, это не так. Невидимость не означает безграничности, и, сдается мне, сейчас он недоволен тем, до какой степени его опустошили. Захочет ли он ограничить популяцию вампиров? А если да, то до какой степени? Никому неведомо. Равно как никому неведомо, в самом ли деле он терял осознание происходящего, — добавил Мариус. Ему тотчас же вспомнились многие-многие факты. Что, если 2000 лет назад именно он, Амель, надоумил злополучного жреца из Александрии оставить тела матери и отца на солнце? Должно быть, на каком-то уровне он догадывался, что мать и отец уцелеют, зато юные вампиры сгорят, а вампиры постарше будут страдать, как страдал ты. Что, если Амель знал это заранее? «А когда Акаша пробудилась, — подхватил Дэниел, — когда она отправилась за Листатом, вдруг причиной тому тоже был Амель?» «Этого мы знать не можем», — отозвался Тесхамен. «Однако, сдается мне, эти вспышки самосознания происходят в нем чаще и отчетливее, когда тело, в котором он обитает, не наделено могучим разумом, который бы вступал в противоборство с его кипящим умом». «Кипение». «Вот уж и в самом деле подходящее слово». Мысленно согласился Мариус. Оно же сейчас как нельзя лучше описывало и собственное его размышление. Он лихорадочно пытался вспомнить столько всего разного сразу. Все эти разбросанные по столетиям случаи, когда пил кровь Акаши и наблюдал видение, кое, как он считал тогда, приходили от нее. А вдруг вовсе не от нее? Вдруг от Амеля? «Ну и какова цель?» — не унимался Дэниэль. «В смысле, его цель — ограничить наше число «О, сдается мне, он грезит о чем-то гораздо большем», — вступил в разговор Мариус. «Но откуда нам знать, каковы его устремления?» «Он злится», — сказал Даниил. «Когда он забирался ко мне в голову, то был в полной ярости». Мариус содрогнулся. «А он ведь так надеялся, что ситуация как-нибудь разрешится сама собой, что ему не придется вступать в игру, что время, когда он держал в своих руках выживание всего вампирского племени, уже в прошлом. Разве он не заботился о матери и отце добрых 2000 лет? Однако становилось понятно, больше оставаться сторонним наблюдателем нельзя». «И что ты хочешь от нас?» — спросил Даниил. «Как можно скорее присоединяйтесь к Луи, Арману и Бенджи. Что бы ни случилось, но вы, вампиры, порожденные этим духом и зависящие от него, должны собраться все вместе и приготовиться к действию. Отправляйтесь к ним немедленно. Придешь ты, подтянутся и остальные». «А разве сам ты не один из нас? Ты не придешь?» «И да, и нет. Я давно уже избрал для себя путь Таламаски — наблюдать, но не вмешиваться. Сомневаюсь, что старый обет имеет сейчас хоть какое-то значение», — заметил Мариус. «Друг мой, думай, что говоришь», — упрекнул его Тесхамен. «Я отдал свою жизнь в руки Гремта, отдал ее ему и моим собратьям из Таламаски. Я единственный вампир среди них. Разве я могу теперь их покинуть?» «Но зачем тебе их покидать?» — удивился Мариус. «Почему ты не можешь просто помочь нам? Ты же сам сказал, что Гремт явился в наш материальный мир, чтобы следить за Амелем. А что, если Гремт решит, что надо уничтожить тело, в котором обитает сейчас Амель?» — спросил Дэниел. Голос его звучал спокойно, раздумчиво и здраво, без тени страха. «Ну, то есть в прошлый раз на гибель была обречена душа Акаши, но не существо, которое ее оживляло. А если погибнет оно, умрем и все мы». «Ах, но не Таламаска обрекла душу и тело Акаши на гибель», — возразил Тесхамен. «Ее убила Микаря, и она же, Микаря, вместе со своей сестрой-близнецом удалила из нее священный источник. Мы, остальные, никаких решений не принимали». «Да просто вам и не пришлось», — сказал Даниил. «Разве нет?» Тесхамен пожал плечами и примирительно развел руками, словно соглашаясь. «А теперь можете и решить. Ты ведь к этому клонишь», — продолжал Дэниел. «Вы с Гремтом и Хескет, и кто там с вами еще, возьмете, да и решите уничтожить самого Амеля». «Не знаю», — негромко отозвался Тесхамен. «Знаю только, что я поддержу Гремта во всем. Даже если сам погибнешь? Или ты уверен, что сможешь вернуться, как вернулась Хескет?» Тесхамен снова приподнял руку, но на сей раз урезонивающим жестом. «Дэниел», — тихо произнес он, — «я и вправду не знаю». Мариус молчал, стараясь набраться мужества, настоящего мужества, чтобы сказать: «Если так суждено, я поддержу ваше решение». Но мужество не набиралось. Очень уж хотелось получить хоть тень альтернативы, хоть маленький шанс на то, что удастся сдержать или обуздать голос, не жертвуя при этом всем, что он, Мариус, знал и любил. «Амель убивает лишь тех, кто пьет кровь», — промолвил он. «Зачем же казнить его за это? Даже теперь он не причиняет никакого вреда миру в целом». Лицо Тесхамена было непроницаемо. лишь все те же искренность и доброта? «Покамест могу сказать вам только то, что мы в стороне не останемся», — сказал он. «Мы с вами. Вот почему я здесь. Я уверен, со временем и Грэмт придет к вам. Однако когда это случится, не знаю. Грэмту ведомо многое, очень многое. Мы ваши друзья. Подумай о прошлом, вспомни, как некогда Таламаска поддерживала и утешала тебя, как она помогла тебе разыскать Пандору. Мы никогда не были врагами тебе или иным вампирам. О да, мой дорогой друг прошлых лет, Рэймонд Галланд очень помог мне», — согласился Мариус. «Он отдал вам всю жизнь, а умер, даже не узнав, кто основал орден. Умер, не узнав, кто мы такие. Ну, может, умер он, и не узнав всего этого, зато теперь он с нами», — улыбнулся Тескамен. «Он с нами с той самой ночи, когда скончался. Я присутствовал при том, как дух его, отлетев, замешкался и остался там, в обители ордена. Я видел его, хотя все остальные, собравшиеся вокруг смертного ложа Реймонда, ничего не заметили. И да, он и в самом деле стал одним из нас, как и моя Хескет. Он обрел якорь в материальном мире, и в наших рядах есть и другие призраки». «Я знал, знал», — негромко сказал Дэниел. «Ну, конечно же. Ведь вы же собирали их годами, призраков вроде Хескет». Мариус был потрясен, растроган почти до слез. «О да, Мариус, уверяю, ты еще увидишь своего любимого Реймонда», — улыбнулся Тескамен. «Увидишь нас всех, а нас немало. И мы вовсе не жаждем, чтобы из этого мира исчезли вампиры, мы никогда этого не хотели. Но позволь нам, покамест, придерживаться извечной нашей осторожности, политики невмешательства». «Понимаю», — кивнул Мариус. «Ты хочешь того же, что и Бенджи, чтобы мы все сплотились, как единое племя, хочешь, чтобы мы сделали все возможное перед лицом надвигающейся угрозы, без вашего вмешательства. Мариус, ты прекрасен и удивителен», — промолвил Тескамен. «Тебя не собьют с пути ни суеверия, ни пустые фантазии, ни прихоти. Ты нужен твоему народу. И Амель, он знает тебя, да и ты, подозреваю, знаешь его лучше, чем тебе кажется. Меня создала сама мать. Я получил от нее чистую первозданную кровь, получил напрямую, но у тебя ее куда больше, чем у меня. И этот голос, если вам вообще суждено понять его, обуздать, просветить, то уж, конечно, и ты сыграешь тут свою роль». Тескамен начал подниматься, но Мариус удержал его за руку. «Куда же ты отправишься теперь?» — спросил он. «Мы должны собраться все вместе перед тем, как идти навстречу с тобой и твоей родней», — отозвался Тескамен. «Поверь мне, рано или поздно, но мы придем. Я в этом уверен. Грэмт хочет помочь. Я уверен, он хочет именно этого. Мы еще увидимся. И очень скоро. Передай моему милому Реймонду самый нежный привет», — попросил Мариус. «Он знает, что ты его любишь», — сказал Тескамен. «Он много раз наблюдал за тобой, был рядом с тобой, видел, как ты страдаешь, и хотел вмешаться. Однако он хранит верность нашему ордену и нашему принципу — действовать осторожно и с оглядкой, без спешки. Он и сейчас остается членом Таламаски. Ты же знаешь наш старинный девиз — мы наблюдаем, и мы всегда рядом». До рассвета оставалось около часа. Тескамен обнял Мариуса и Дэниела, а потом вдруг исчез, просто исчез. Они стояли вдвоем на песке. Ветер все так же веял над бесконечными искрящимися волнами, а за спиной у Мариуса с Даниэлом потихоньку просыпался огромный город. На следующий вечер Мариусу не потребовалось и часа, чтобы по телефону уладить со своими агентами все необходимое и отослать в Нью-Йорк все вещи и одежду, как свою, так и Даниэла. Им, как всегда, предстояло остановиться в маленькой гостинице в центре города, где на их имя были забронированы апартаменты, а уж попав в Нью-Йорк, можно будет обсудить, когда идти к Бенджи, Арману, Луи и чудесной Сибель. Даниэл был вне себя от восторга. Мариус давно знал, его юного друга тянет в общество. И он радовался за Даниэла, однако самого его томили дурные предчувствия. Неожиданная встреча с Тесхаменом очень взволновала его. Он все еще никак не мог оправиться от потрясения. Даниэл просто не мог осознать всей значимости этой встречи. Да, он родился для тьмы в эпоху бесконечных потрясений, но он и сам по себе человеком родился в эпоху потрясений и перемен и не ведал унылого гнета тягостной привычки к однообразию минувших времен, где ему было понять глубоко въевшийся пессимизм и обреченность, в которых рождались, жили и умирали миллионы людей до него. Но Мариус провел на земле более 1000 лет. И это были годы не только радости, но и страданий, не только света, но и тьмы, а любые резкие перемены нередко оканчивались поражением и глубоким разочарованием. Тесхамен. Просто не верилось, что он, Мариус, видел этого древнего вампира. Говорил с ним. Не верилось, что произошло чудо, что лесной Бог предстал пред ним, живой, красноречивый, указывающий одновременно путь прошлого и будущего. Он ярким светом озарил огромную часть истории самого раннего периода жизни Мариуса, темную, страшную часть, и побудил его искать сквозную путеводную нить ко всей жизни в целом. И все же наряду с радостью Мариуса одолевали и предчувствие беды. Он не мог отделаться от воспоминаний о том, сколько раз в прошлом лежал на груди царицы Акаши, слушая биение ее сердца, стараясь постичь ее думы, а этот враждебный дух Амель был в ней внутри. Теперь же Амель был и в самом Мариусе. «Да-да». «Я внутри тебя», — тут же подтвердил голос. «Я — это ты, а ты — это я». И молчание. Пустота. Звенящее эхо угрозы.